Часть вторая. Хромой. Глава первая. Путник. Путник устало брел по узкой тропе среди мхов и болот и негромко насвистывал песню. Песня эта была убогая, солдатская, что-то вроде «Калина-малина» или «Соловей-пташечка». Мало радости в такой песне, но путнику было очень скучно. Он был один, только черное небо над головой, только мхи и рвы кругом. И вот он шел и свистел, веселее будто и не так одиноко, а то вдруг станет и сердито в голос начинает говорить сам с собой. Однажды он даже захохотал. Вокруг не было ни души, безлюдье, ночь. А путник остановился, показал кому-то язык, потом сплюнул и вдруг захохотал. «Дурак!» — смеясь, сказал он кому-то. «Скотина!» Он шел издалека и шел давно. Утром на том месте, где холмики крест, он свернул со шляха на проселочную дорогу и шел до полудня. В полдень дорога сузилась и едва приметной тропой повела его в лес. А когда он выбрался из леса, были сумерки, и огромный зловещий закат стоял над болотом. Путник оглянулся. Никого, ничего, ни человека, ни жилья, и дымом не пахнет, и собака не лает. Глушь. «Так-то, брат», — сказал он себе, — «ночевать-то нам, значит, чертями. Ладно. Должно быть, жили черти не здесь, на опушке леса, а где-то дальше, в тихом омуте, верно, потому что путник, перекинув котомку с правого плеча на левое, заковылял вперед. Ступал он тяжело, на каждом шагу приседая. Он был хромой. «Ладно», — ворчал он, как бы угрожая кому-то, «ладно». Закат сгорел, потух. Лишь там, на западе, где небо упало на землю, долго тлела и светилась чахлая полоска зари. Потом и она погасла. Настала ночь. Нигде в мире, ни в пустыне, ни в тайге, ночь так не печальна, так не безнадежна и пуста, как в Полесье. И всегда-то в Полесье скучно, серо, голо, мхи да сока, гиблый край. Но вот совсем недавно, в сумерках, еще видно было небо, еще лягушка квакала, комар гудел. Как-то жило Полесье, убого, скудно ожило. И вот пришла ночь, и все кончилось, провалилась во мрак, как в яму. Подними голову и слушай, разве услышишь что? И не пяль глаза, и рукой не маши ни к чему. Тьма непроницаема, несокрушима, а увидишь огонек, не верь ему, бойся его. Это не деревня, не корчма, это трясина, это гибель, это враг коварный и злой. Обойди его, и ступай осторожно, крепко ударяя палкой об землю. Может быть, ты уже сбился с тропинки, и под тобою вода. А лучше никуда не иди. Скинь с плеч котомку, сядь на пенек и сиди до свету. окоченеешь за ночь, продрогнешь, от сырости весь промокнешь, зато утром придешь на место живым и невредимым. А в Полесье это счастье. «Соловей, соловей, пташечка!» Гаркнул вдруг хромой и сам удивился своему крику. «Развезло тебя, бродягу!» Плотно сжав зубы, процедил он. «С голодухи, что ли?» Он дернул картуз, насупился и замолк. Однако, пройдя немного, не выдержал. Очень уж трудная была тишина. Опять заговорил, забормотал что-то. «На побывку?» — спросил он себя грубым голосом и ответил почтительно и кротко. «Так точно, ваше стяжательство, на побывку. Где был?» «В городе был, в городе Ростове, в городе Козлове, в Рязани и в Казани. Чем промышлял? Коростой. Чем? Коростой. И много наторговал. Так точно, вашество, много. И жогу, и сломанную ногу». Хромой подмигнул невидимому собеседнику и хихикнул. «А к нам-то зачем?» — продолжал он, погодя. «А тебя повидать, вашество, соскучился. Ойли! Вот тебе и ойли!» И вдруг проговорил шепотом и свирепо. «Голову тебе, сволочи, свернуть! Вот зачем! Понял?» Хромой приостановился, подождал, но никто из темноты не сказал «да». Так и осталось неизвестным, понял ли невидимый собеседник или нет. «Эх ты, мать честная!» — вздохнул хромой. Он сутулился и понуро, как слепой конь, побрел дальше. Он шел и свистел. «Две села поет», — насвистывал он, «да грустно как-то, так грустно, что, казалось, не поет, плачет». Меж тем и время двигалось, и так вот из-под валь приблизилось к полночи. Конечно, хромой не мог знать, полночь ли, вторые ли поют петухи, или только начало ночи. В этой мге разве поймешь, что? Но потому, как ныло тело, руки, ноги, грудь, хромой понял, что часто поздний. Заморосил дождь, дорогу размыло, идти становилось все тяжелее. Но заночевать тут в трясине под дождем тоже было нельзя. И хромой, тыча палкой то вправо, то влево, полегоньку, потихоньку плелся куда-то в ночь, в темноту. «Весело поет», — мурлыкал он себе под нос. «Весело, весело поет». Вдруг тропинка оборвалась. Хромой ткнул палкой, и палка вся ушла в землю. Значит, ров, овраг. Хромой минуты две стоял, чесал затылок, думал. Черт его знает, какой он из себя овраг-то. Может, шириной всего-то в телегу, а то в дом. Прыгнешь и покатишься вниз, как камень с горы. Экая подлая темь. Дождь сыпался неторопливый, но частый. Он забирался под воротник и тонкой струей по шее, по спине стекал к ногам. И будто мало было одного дождя, на подмогу ему пришел ветер. Злой пришел, Он выл, стонал, озорничал, дьявол, рвал картуз с головы, трепал куртку, а когда хромой, озлившись, плюнул, шлепнул ему плевок прямо в ухо. «На!» «И паскуда ты, брат!» — благодушно сказал хромой, рукавом куртки вытирая ухо. «Большой подлец!» Однако делать нечего, надо ж куда податься. И хромой решился. Снял с плеч котомку, сел на нее верхом, как на седло, оттолкнулся руками и была не была, пополз вниз. Пополз, пополз, чем дальше, тем быстрее, а враг становился круче. Пополз, покатился, полетел, и, наконец, стоп, причалил к какой-то склизкой бревенчатой стене. «Тпру!» — крикнул хромой. «Приехали!» Встал на ноги, подобрал котомку и, не спеша, сознанием дела, принялся ощупывать стену. «Уж не хату ли Бог послал? Это бы добре!» Хромой нащупал дверь, нащупал дверную ручку. «Вроде как хата, честное слово. Одно странно. Окон нет, да и крыльца будто нет. И потом для хаты строение уж очень низкое. Хромой рукой доставал до крыши. А была крыша сделана из драни». И была она сильно дырявая. «Нет, не хата, а вин, что ли?» — подумал хромой. Рядом стояло второе такое же строение, тоже без окон, без крыльца и тоже с дырявой крышей. А у дверей хромой нащупал станок, колесо с ручкой, а под ним корыто. И по станку хромой догадался, что тут перед ним за хоромы. «Вон, а что!» — сказал он. «Кузни!» И смекнул. «Раз кузни, значит, местечко близко, значит, ночлег!» И обрадовался. «Так-то, брат!» — сказал он вслух. «Ночевать-то нам, значит, с клопами!» «Ладно, и хоть было темно, и дождь, и не видать было ни черта, хромому ясно представился городок Лихово с его улицами, переулками, с его церквами, синагогой и шеренгой дощатых лавок на базаре. Он знал». Пройти базар, свернуть в переулок, спуститься под гору, затем подняться на холм. И тут на холме, на юру, стоит дом, дворец, палата. Закоптелые стены, паутина по углам, а на печке таракан. «Эй, друг, сторонись-ка!» «Посторонись, — говорят, — хозяин пришел!» Хромой рассмеялся. «Да, хозяин!» Но легко сказать, пройти базар, свернуть в переулок, спуститься под гору. А вот попробуй найди-ка базар, когда собственного пальца не увидишь, такая темь. Хромой плутал по узким улицам окраины, блуждал, блукал, искал базар и не мог до него дойти. Никак. Провалился он, что ли? Помог Самсон. Он на счастье вдруг проснулся, громыхнул в колотушку и крикнул сонным голосом. «Эй!» — крикнул он. «Кто иде?» «Сам губернатор иде!» — важно сказал хромой. «Вот кто!» Старик, услыхав неожиданно голос из темноты, испугался. «Який пес тут гавкает?» — крикнул он. «Свои, Самсон, свои!» — успокоил его хромой. «Свои, свои!» — передразнил старик. «Ты мне скажи, кто свои, а то свои!» И забормотал, забормотал, завел шарманку. «Готово!» «Живучий ты, хрыч!» — удивился хромой. «Я так думал, давно скопутился!» «Скопутился!» — передразнил Самсон. «Ты-то сам-то чего не подох? Скопутился!» И вдруг заволновался. Подозрительным он ему показался, этот ночной гость. «Кто такой? Откуда во?» «Стой!» — крикнул он. «Кажи паспорт!» Но хромой был уже далеко. Он прошел переулок, спустился под гору и теперь, пыхтя, задыхаясь, карабкался вверх на холм.